Глава 30. Стелла Кристиан. Стелла. На следующее утро я проснулась в мятой постели и с бабочками в животе. Отчасти из-за фотосессии, отчасти из-за слабого аромата кожи и специй. Кристиан уже ушел, но при виде смятых простыней на его стороне по коже пробежали горячие мурашки. Я знала, что на вилле одна спальня. Администратор на стойке регистрации об этом предупредил. Но мысль о том, что я делила кровать с Кристианом, пусть даже в бессознательном состоянии, возбуждала гораздо сильнее, чем в первую ночь, когда мы делили постель. Хватит, мы просто спали. Я часто делила кровати с подругами во время совместных путешествий и никогда не придавала этому большого значения. Правда, с подругами мне не хотелось заняться сексом. Я заставила себя отвести взгляд от кровати и начала собираться. Поскольку Деламонте предоставляли одежду и макияж на съемочной площадке, мне не потребовалось много времени, чтобы надеть простое льняное платье и уложить волосы. Когда я вышла в гостиную, то увидела, как Кристиан работает на веранде, явно слишком напряженный для первого утра на Гавайях. «Доброе утро». Я остановилась возле его стола. Пустая чашка из-под кофе и недоеденный тост стояли рядом с ноутбуком вместе с решенным кроссвордом. «Ты рано встал». «Я работаю по привычному времени». Он поднял голову и нахмурился, увидев меня. «Ты готова к съемке?» «Да, наверное. Может быть. Не уверена». Должно быть, он это понял, потому что его лицо смягчилось. «Ты справишься». «Спасибо». Я покрутила вокруг пальца кольцо, а потом до меня дошли его слова. «Ты справишься. Ты со мной не пойдешь? «Сегодня нет. Чрезвычайная ситуация на работе». «Ой». Внутри пробудилось разочарование, но я его победила. Разумеется, Кристиан не собирался всю поездку молча смотреть, как я фотографируюсь. У него есть дела поважнее. Надеюсь, ничего страшного. Я совсем справлюсь. Кристиан кивнул на меню обслуживания номеров, лежащее на столе. Закажем что-нибудь поесть. Нет, я уже опаздываю. А еще меня может вырвать, если что-нибудь съем перед съемкой. Но об этом я умолчала. Думаю, увидимся позже. Я ушла со странным ощущением, словно простилась со своим парнем перед долгой разлукой. Забавно, ведь он не мой парень, а наш отель находится всего в 15 минутах ходьбы от съемочной площадки. Приехав, я не узнала никого, кроме фотографа Рикардо и директора моды Эммануэль, которая крепко расцеловала меня в щеки. «Стелла, как прошел полет? Выглядишь прекрасно. Все так взволнованы. Давай сделаем прическу и макияж, мы немного отстаем». Последовавший за этим вихрь событий оказался настолько хаотичным, что из головы вылетели все мысли о Кристиане. Прическа, макияж, примерка и пробные снимки. К началу настоящей фотосессии я думала только о том, чтобы не облажаться. Я молодец. Я справлюсь. Каждый день мы снимали новую линейку. Сегодня курортная одежда, завтра обувь и аксессуары, а послезавтра ювелирные изделия. Я радовалась летящим силуэтам. Если бы мне пришлось втиснуться во что-то более облегающее, я могла потерять сознание прямо на пляже. «Поверни голову к солнцу». «Да, вот так», — крикнул Рикардо. «Идеально». Возможно, дело было в солнце и морском бризе или в моем наслаждении от первого визита на Гавайи. А может, в том, что я уже снималась с Рикардо, и мне было легко с ним работать. В любом случае, со временем мне, наконец, удалось расслабиться настолько, чтобы прогнать из головы мерзкие голоса сомнения. Остаток утра и день я вертелась и позировала по указке Рикардо. Время от времени мы останавливались, чтобы переодеться, но в остальном съемка прошла гладко. Эммануэль была в восторге. «Ты прекрасно справляешься», — похвалила она во время одного из перерывов. «Подожди, я покажу Луизе результат. Она будет в восторге». Я улыбнулась и кивнула, но искала взглядом на пляже темные волосы и загорелую фигуру. Ничего. Кристиан сказал, что не сможет прийти, но я надеялась. Неважно. Увидимся позже. В конце концов, мы живем в одной комнате, и хотя я желала его присутствия, он мне здесь не нужен. Я могу справиться самостоятельно. Осознание поразило меня, когда Эммануэль закончила фразу. «Ты согласна?» Она выжидающе на меня посмотрела. «Да». Я понятия не имела, о чем она говорит. «Ты права. «Именно, клетка на осень — это слишком. Я имею в виду трикотаж с начесом». «Я могу справиться самостоятельно». Я повторила фразу в своей голове. «Я потратила годы, чтобы самостоятельно построить собственный бренд, но после контракта с Деламонте и появления преследователя я утратила равновесие и уверенность в себе». В вопросе уверенности я рассчитывала на Кристиана и в глубине души считала, что провалила бы съемку в Нью-Йорке, если бы не он. Но сегодня я справилась в одиночку, и получилось просто отлично. На моих губах расцвела улыбка. «Стелла, ты нужна нам!» — крикнул Рикардо со своего места у воды. «Ты готова?» Я все еще улыбалась, возвращаясь в назначенное место, и моя походка была легче, чем когда-либо. «Готова!» Кристиан. Работа заняла большую часть моей поездки на Гавайи. Как бы мне ни хотелось сопровождать Стеллу на фотосессии, нужно было обсуждать контракты, посещать виртуальные совещания и ловить чертового предателя. Но когда настал последний день на острове, я не смог удержаться. Перенес встречи и отправился на катере к побережью Наполи, где проходила последняя съемка. Шелковистый белый песок скрипел под босыми ногами, когда я шел к частному пляжу, где разбили лагерь Деламонте. Мне довелось много где побывать, но эта изрезанная береговая линия оставалась одним из самых потрясающих мест, что я видел. Над Тихим океаном возвышались изумрудные скалы, и их крутые хребты и узкие долины велись вокруг нетронутых пляжей у подножия, будто были в защитных объятиях. Белоснежные водопады низвергались над морскими пещерами, и их мягкий рокот смешивался с плеском волн о песчаные берега. Но это побережье — произведение искусства, созданное талантливыми мастерами природы, наиболее близкое к Шангри-Ла, было не самым прекрасным из того, что я видел. Далеко не самым. Я остановился на краю площадки. Стелла стояла на отмеле, прикрывая руками обнаженную грудь, а ее кудри облаком велись вокруг лица. Простые белые бикини подчеркивали экстравагантное изумрудное ожерелье. Она была слишком сосредоточена на камере, чтобы меня заметить, и я погрузился в созерцание. Послеполуденное солнце золотило ей кожу, образуя ореол вокруг нежных изгибов. На лице практически не было макияжа. Никаких лишних акцентов, только огромные зеленые глаза, пышные губы и кожа, которая приобрела теплый коричневый оттенок после нескольких дней на солнце. Она напоминала Венеру, но была в 1000 раз прекраснее. Мое сердце забилось в унисон приходившим и уходившим волнам, пока она позировала, следуя инструкциям фотографа. В отличие от первой фотосессии, Стелла выглядела непринужденно. Ветер трепал ее волосы, а вода плескалась о бедра. «Готово!» — крикнул Рикардо через некоторое время. «Ты прекрасна, дорогая. Абсолютное совершенство!» Стелла ответила застенчивой улыбкой. Она немного опустила руки, и, пускай не настолько низко, чтобы открыться перед командой, но в моей крови вспыхнул смертельный приступ собственничества. Полюбовавшись ею еще мгновенье, я отвел глаза и окинул Рикардо холодным взглядом. Полуобнаженные модели для мира моды в порядке вещей, но мне захотелось выколоть глаза единственному члену команды мужского пола, тому, кто смотрел на Стеллу чересчур оценивающе. Рикардо Френелли, 46 лет, дважды разведен, есть дочь со слабостью к кокаину. Последние 8 лет работает в Деламонте. Пользуется уважением в индустрии, но имеет тайную склонность к азартным играм и должен чертову уйму денег людям, у которых не стоит одалживать ни копейки. Я все выяснил еще после первой фотосессии. «Мистер Харпер!» Эммануэль наконец меня заметила. Ее приветствие привлекло внимание всех присутствующих, включая Рикардо, который резко повернулся ко мне. Его загар померк от моей улыбки. Люди так легко пугаются. Какое-то движение снова привлекло мое внимание к океану. Стелла не сдвинулась с места, но посмотрела на меня. Удивление, радость и намек на что-то непознаваемое мелькнули в ее глазах, когда они встретились с моими. Злость на Рикардо отступила, приглушенная электрическим гулом в воздухе. Я повидал много красивых женщин с идеальными волосами, идеальной кожей и идеальным телом. Супермодели, кинозвезды и наследницы, получившие лучшее из того, что можно купить за деньги. Никто из них не годился Стелле в подметки. Тьму всегда тянуло к свету, но меня к ней не просто тянуло, я был одержим, готов кинуться в ее пламя и позволить сжечь меня заживо, если ее тепло станет последним, что я почувствую перед смертью. Ее губы приоткрылись на резком выдохе, будто огромная сила моего желания вызвала у нее физическую реакцию. «Не знали, что ты придешь!» Льстивый голос Эммануэль жужжал в ухо, как надоедливый комар. «Надо было предупредить, мы бы... Уезжайте!» Я не сводил взгляда со Стеллы, которая стояла так неподвижно, что напоминала статую в океане. Эммануэль опешила. «Прошу прощения». «У вас есть 5 минут, чтобы покинуть пляж. Я сам отвезу Стеллу обратно». Я арендовал в отеле частный катер и поставил его на якорь дальше по побережью, недалеко от собственного чартера Деламонте. Щеки Эммануэль вспыхнули. Я не был ее боссом, но, как и большинство людей, она была восприимчива к авторитету в любой форме. Тем не менее, она из последних сил пыталась отстоять свою позицию. «Мы не успеем собраться так быстро». Нервозность ослабила ее протест. «Сначала нужно почистить и убрать ожерелье. Оно стоит больше 70 тысяч. Запишите на мой счет». «Плевать, сколько стоит ожерелье. Мне нужно, чтобы все, кроме Стеллы, ушли». Директор моды не пошевелилась, и я поднял бровь. «Мне нужно повторить?» Я посмотрел на часы. 4 минуты, мисс Ланг». Наконец она уловила завуалированную угрозу и поспешила прочь. Через 2 минуты команда исчезла, не оставив ничего, кроме следов на песке. «Мне стоит беспокоиться?» Ветер донес до моих ушей сладкий и дразнящий голос Стеллы. Она по-прежнему была в океане, но уход команды разрушил чары, державшие ее на месте. «Ты ведь не собираешься меня убить, раз всех прогнал?» «Они меня раздражали». Я приблизился к берегу, остановившись возле линии влажного песка. «Я никого не прогонял, просто попросил уйти». «Что бы ты сделал, если бы они не подчинились?» Сильный ветер поднял ее локоны. Одной рукой она поправляла волосы, а другой прикрывала грудь. Теперь она выглядела иначе. Без постоянной угрозы преследователя и вдали от авторитарной семьи она казалась ярче и беззаботнее, а блеск в глазах затмевал сияние изумрудов на шее. «Простил бы их, как джентльмен, которым являюсь». На моих губах заиграла улыбка, когда она подняла брови. «Ты говорил, что ты не джентльмен». «Не я. Ты». «И оказалась права». Моя улыбка превратилась в тихий смех, обещавший доказать ее правоту разными способами. «Иди сюда, Стелла».